Глава 10. «Прости, Лиан!» — сквозь сон или забытье раздался голос Алсеи. Я вынырнула на поверхности странного тягучего тумана и приоткрыла глаза. «За что?» «У меня не получилось скрыть, что ты...» «Очнулась! Прекрасно!» — в комнату ворвалась мама. «Да, кажется, это действительно моя комната у нас дома». «Алсея, выйди!» «Да, Иртес Илана!» Кузина выскользнула за дверь. «Как ты могла?» «Я не понимаю». Я поморщилась. Попыталась сесть. Мне это даже удалось. Во всем теле чувствовалась слабость, но руки и ноги меня более-менее слушались. Так что спустя какое-то время мне удалось принять сидячее положение, откинувшись на спинку кровати. «Вот об этом!» Мамин взгляд уперся куда-то в район моей шеи. Я приложила ладонь к коже. Нащупала знакомую ленту с янтарным камушком. «Ты клялась никогда не снимать это украшение!» «Клялась? Я сняла его совсем ненадолго!» «Совсем ненадолго? Да ты в логово демонов отправилась без него!» «Мама!» — я вздохнула. На несколько секунд прикрыла глаза, снова открыла. «Ты так говоришь, будто это украшение не просто украшение. Раньше я думала, что ты хочешь, чтобы со мной всегда было напоминание о вас, о вашей любви. Но теперь я понимаю, что дело не только в этом. Иначе ты не стала бы так беситься сейчас. И тебе не кажется странным, что я сразу превратилась в дракона, как только сняла это украшение?» «Что? Что ты сказала?» Мама потрясенно плюхнулась в кресло. «У меня слишком мало сил, чтобы все это сейчас повторять. Как ни странно, несмотря на то, что после длинной речи я несколько выдохлась, силы начали возвращаться. «Мы бы никогда так с тобой не поступили. К тому же нет ничего, что бы могло сдержать превращение в дракона. Сама подумай, это наша суть, и обретение истинного облика невозможно сдержать». «Действительно, похоже, я наговорила лишнего». «А что же тогда?» «Напоминание о нас, Лиан, о нашей заботе, о нашей любви, о том, что мы всегда на твоей стороне». «Даже сейчас?» Я невесело улыбнулась. «Даже сейчас?» Я тут же решила это проверить. «Где решил?» «Ты опять о нем!» — вспылила мама. «Но ты ведь сказала, что вы на моей стороне». «На твоей! Только это не значит, что мы будем потакать твоему безрассудному желанию уничтожить себя ради этого демона. Свою репутацию ты уже уничтожила». «И что теперь?» «Теперь? А я не знаю, Лиан. Когда ты начала обращаться в истинный облик, отец тебя забрал. Сейчас он у Варлиша. До чего они договорятся, я не знаю, но вряд ли придут к чему-то хорошему. Ты подставила нас. Понимаешь, Лиан? Мы ведь просили тебя подождать, хотя бы просто подождать». «Но я ведь обрела драконий облик». «Да, обрела. Но ты все равно еще слишком уязвима. Слишком слаба и нестабильна, никто не знает, что будет дальше. Сможешь ли ты легко обращаться в дракона, или на протяжении нескольких месяцев с этим будут сложности? Никто не знает, как ты будешь себя чувствовать. А теперь нам к тому же придется решать проблему, которую ты сама создала. Зачем ты отправилась к демонам? Хотя, конечно, я знаю, зачем. Чтобы встретиться с Ришелом, чтобы переспать с ним». Отрицать это было бессмысленно. Я и не стала. Я люблю его. Что ж, теперь мы это проверим. Полагаю, теперь проблема будет решена. По крайней мере, все, что касается твоих чувств. Но я все равно слышала тревогу в голосе мамы. Она не уверена. Что если при следующей встрече я почувствую, что Ришел — моя пара? Такое тоже может быть. Мама поднялась. Дождемся твоего папу. Боюсь, ты сейчас не в состоянии давать показания. «Я готова! Хоть сейчас!» Я вскочила с кровати. Вот ведь удивительно, слабости как не бывало. Ради Ришела я готова дать показания прямо сейчас. «Подождем!» Мама качнула головой. И больше ничего не говоря, вышла из комнаты. Я ждала, надеялась, что ко мне снова зайдет Алсея, но она не приходила. Похоже, ее тоже наказали. Под замок посадить не могли, все же не ее родители, а вот выгнать из нашего дома, не пустить ко мне, вполне могли. Скорее всего, так и сделали. Наказание для нас обеих, чтобы неповадно было замышлять всякие глупости. Глупости. Глупости? Да я своим присутствием, выходит, помогла Ришелу. От моих слов не отмахнуться. Просто не смогут отмахнуться. И отец тоже не позволит. Теперь, когда мы настолько во всем этом замешаны, он не отступится. Ему придется встать на нашу с Ришелом сторону. Понимаю, эгоистично так думать, быть может, неправильно и несправедливо. Но единственное, что меня сейчас в действительности волнует, это что будет с Ришелом. Выходит, кто-то сумел подобраться к нему так близко, что незаметно для самого Ришела сделал слепок его ауры. Как это возможно? Не представляю. Слепок ауры делается достаточно быстро, но незаметно это провернуть нереально. Все равно тот, с кого снимается слепок, заметит. И просто так это дело не оставит. Имея слепок, можно серьезно подставить. Ни один демон, ни один дракон не позволит кому-то снять слепок со своей ауры и спокойно уйти. Убьет, по стене размажет, но не отпустит. И в то же время я точно знаю, что Ришел был со мной. Он был со мной на балу и после, когда мы оттуда ушли. Поначалу мне помогало зелье, а потом Ришел не отходил, все время был со мной. И маску потом снял. Я точно знаю, что это был он, все время. Он никак не мог отлучиться, чтобы напасть на Варлиша. Его совершенно точно подставили. Я готова это подтвердить. Даже если мне придется стоять перед судом совета и рассказывать, что добровольно отправилась вместе с Ришелом в его покои. Даже если придется рассказать, что я была в его постели, когда к нам вошли драконы. Даже если придется подробно описать, что происходило перед тем, как к нам ворвались. Это будет чудовищным унижением, но я не могу допустить, чтобы Ришела признали виновным, потому что за нападение на главу клана полагается казнь. Ждать оказалось сложнее всего. Меня не запирали, так что я легко могла выйти из комнаты. Но не решилась. Металась из стороны в сторону, но не выходила. Ждала новостей. Ведь как только отец вернется, он обязательно ко мне зайдет. Должен зайти. Чтобы во всем разобраться до того, как я должна буду выступить перед советом. Заклинание связи заставило вздрогнуть. Услышав тихий звон и завидев золотистые искорки, тут же нарисовала ими символ ответа. «Лиан, зайди в гостиную», — сказала мама. Мысленный образ гостиной подсказал, куда идти. «Папа уже там, и они оба меня ждут». Я выскочила из комнаты и рванула по коридору. В рекордные сроки, преодолев несколько поворотов и даже этажей, ворвалась в гостиную. «Лиан, нам нужно серьезно поговорить», — мрачно произнес отец. Оба восседали в креслах, но, несмотря на это, смотрели на меня как будто сверху вниз. «Присядешь?» — отец кивнул на диван напротив кресел. Я кивнула, на негнущихся ногах подошла к дивану и почти упала в него. Нехорошее предчувствие заставляло нервничать. «Чтобы защитить твою честь, мне пришлось пойти на крайние меры». «Какую честь? Ее застали в постели с этим демоном! С одним из самых главных развратников империи!» — не выдержала мама. Похоже, они не успели обсудить произошедшее. Отец только вернулся, и меня сразу вызвали. «Как ни странно, у меня кое-что получилось», — устало вздохнул отец. «Лиан была в нижнем белье, так что...» Я покраснела. «Значит так». Голос отца зазвучал твердо и безапелляционно. Все видели, что у Лиан началось обращение. К счастью, свидетелей было достаточно. Я объявил, что она обрела драконий облик, а все ее поведение до этого было связано со стрессовым состоянием, в котором организм находился последние несколько недель. Лиан не понимала, что творит. А Ришел Шатех ее просто использовал. Я потрясенно смотрела на отца. То есть как? Он выставил меня сумасшедшей? Неуравновешенной драконицей, которая творила неведомо что, и показаниям которой нельзя верить. А как же я тогда оказалась на балу? Ришел Шатех, — отец развел руками. Он обманул тебя и пытался совратить. Ты поддалась, потому что перед обретением драконьего облика не отдавала отчета своим поступкам и была в крайне нестабильном, крайне уязвимом состоянии. Но я не сходила с ума! Не лишалась рассудка и прекрасно понимала, что делаю. Нет, Лиан!» Отец тоже повысил голос. «Ты не понимала. Иначе всего этого не произошло бы. Кстати, Ришел Шатех подтвердил, что использовал тебя не только во время балов в честь возвращения, но и сейчас. Он признался, что увлек тебя обманом». «В постель тоже затащил обманом?» «Конечно. Обращение состоялось сразу, едва мы появились. Ты уже была на грани и почти не осознавала, что происходит в реальности. Но это не так. Кто докажет, Лиан? Если даже сам Ришел Шатех говорит, что ты явно была не в себе, а он просто воспользовался тобой как прикрытием. Но зачем? Зачем он это говорит? Прошептала я почти обессиленно. Может быть, у него проснулась совесть. Что с ним? Где Ришел? Я прикрыла глаза, стараясь удержаться, не потерять сознание из-за накатившей слабости. «Тебе не о Ришеле сейчас нужно думать», — произнес отец строго. «Через 2 дня вы встретитесь с Тарграшем». «Что?» — я распахнула глаза. Слабость разом отступила. Перепугалась, наверное. «Мы ведь об этом уже говорили. Вы обещали, что не отдадите меня Тарграшу». «Не все так просто. Ты покрываешь преступника, и не так-то просто теперь тебя защитить. Нам пришлось пойти на некоторые уступки». «Вы все же отдадите меня Тарграшу?» Голос сорвался на хрип. «Пока мы договорились о встрече, чтобы ты могла почувствовать, пара он тебе или нет». От переизбытка эмоций на моих руках снова начали появляться чешуйки. Не золотистые. Синие, полупрозрачные, как будто сияющие изнутри. А вот это никто не хочет мне объяснить. Я подняла руку, демонстрируя чешуйки. И только сейчас свет упал так, что обратила внимание на собственную тень. А ведь она у меня после обретения драконьего облика, как и положено, изменилась, и теперь в форме дракона. Надо будет рассмотреть, как только во всем разберусь. Родители переглянулись. Как это возможно? Я ведь должна быть золотым драконом. Это странно, но мы постараемся найти объяснение. Наконец выдавила мама. В ее глазах читался отчетливый страх. Но почему именно страх? Что со мной не так? Я больна? Нет, Лиан, что ты, цвет чешуи — это не болезнь. Но я не золотой дракон. Не золотой. В клане золотых и вдруг не золотой, это же ненормально. Это феномен, но мы обязательно разберемся. Мама поднялась. Явно собиралась вытолкать меня из комнаты. Я тоже поднялась, но уходить не торопилась. «Постойте! Я знаю только одну возможность, при которой дракон приобретает иные цвета, отличные от его клана. Когда один из его родителей принадлежит другому клану». «Лиан, не говори глупостей. Ты наша дочь Элли», — добавил отец. «Ну надо же, я снова Элли. Зубы мне заговаривают. Да как вообще возможно? Но у меня синяя чешуя. Я такую даже у сапфировых драконов не видела. Она у них синяя, но непрозрачная и без подсветки». Вы когда-нибудь видели такую полупрозрачную чешую? Как цветное стекло, это же ненормально! Ну вот, кажется, у меня начинается истерика. Слишком много всего навалилось. Внезапно мама обняла меня и прижала к себе. «Успокойся, Лиан». Она погладила меня по голове. «Мы во всем разберемся. А сейчас тебе не нужно нервничать. Дай организму прийти в себя после обретения истинного облика. Не кричи. Отправляйся к себе, отдохни. Вечером к тебе заглянет Алсея. Хочешь поболтать с Алсеей?» Я судорожно вздохнула и отстранилась от мамы. «Да, спасибо, я пойду к себе». Пока шла по коридору, начала успокаиваться. Чешуйки исчезли и больше не нервировали. Но мысли все чаще снова и снова к ним возвращались. А еще к Ришелу, к предстоящей встрече с Тарграшем. Как же много всего навалилось. Ничего удивительного, что я не выдержала и слишком разнервничалась. Но я должна взять себя в руки, успокоиться и подумать. Похоже, скоро решится моя судьба. И я не должна раскисать. Вернувшись к себе в комнату, встала перед светильником и повернула голову назад, рассматривая тень. Красивая такая. Самый настоящий дракон, только размерами меньше. Ну вот, теперь я полноценный дракон. Даже несмотря на то, что обратилась пока один-единственный раз. Вечером, как и обещала мама, заглянула Алсея. Ее тень не впечатлила. У самой такая же. Зато кое-что другое заинтересовало. «Синие чешуйки? Ты серьезно? Покажи!» Я выставила руку перед собой, сосредоточилась и заставила ее покрыться чешуйками. От запястья до локтя. «Надо же! Получилось!» «Вот это да!» Потрясенно выдохнула кузина, рассматривая чешуйчатую руку. Посмотреть действительно было на что. У всех драконов чешуйки непрозрачные, обладают насыщенным цветом. Мои же похожи на цветное стекло. Полупрозрачные, синие, а еще изнутри как будто чем-то подсвечены. Алсея метнулась к стене и выключила свет. «Надо же! На самом деле светится!» «Голова кругом», — прошептала я. «Никогда не видела, чтобы драконья чешуя светилась». «Так не бывает, Алсея, как это возможно? Так не бывает!» Кузина снова включила свет. «Спокойно. Не стоит паниковать раньше времени. Давай рассуждать». Она принялась ходить из стороны в сторону. «Драконы не всегда выбирают пару из своего же клана. Иногда, кстати говоря, несколько реже, драконы находят свою пару в другом клане. Что тогда происходит?» «Здесь все просто». Я присела на диван, потому как то ли от мельтешения Алсеи, то ли от переизбытка эмоций снова закружилась голова. Все дети в этой паре будут одинаковыми, причем примут наследство того дракона, чья кровь окажется сильнее. Вот, например, если обычный золотой дракон будет вместе с черным, то, скорее всего, дети у них будут черными. Правильно. А взять, к примеру, золотых и серебряных. Золотые сильнее серебряных, но если, скажем, дочь главы серебряных драконов выйдет за простого золотого, не из правящего клана, то она окажется сильнее, дети будут серебряными драконами. Это все понятно, но серебряные драконы даже в этом случае будут выглядеть как серебряные. У них будут серебристые волосы в человеческом облике, а в драконьем серебристая чешуя. По всем признакам у меня должна быть золотистая чешуя. Ведь пока я в человеческом облике, я выгляжу как золотая драконица. Значит, думаем дальше. У кого не выполняется подобное соответствие? Скажу больше, у какого полукровки цвет волос не соответствует цвету чешуи в драконьем облике? «Хирэш-Шатех», меня осенило. «Наполовину демон, наполовину дракон, у него черные волосы, а чешуя изумрудная, как глаза». «Постой, но он только наполовину дракон, хочешь сказать, я тоже дракон только наполовину?» «Я хочу сказать, что ты полукровка, это очевидно. Но какова вторая твоя половина, понятия не имею. Хотя, знаешь, все это очень странно», признала Алсея. «Я бы поняла, если бы у тебя были волосы синего цвета, а вот драконом ты была бы золотистым». «Странно», — согласилась я. «Между прочим, я с самого начала говорила, что это странно и необъяснимо». «Выходит, вторая кровь оказалась сильнее? Сильнее, чем у золотых драконов? Сильнее, чем кровь главы золотых драконов?» «Ну, скорее всего, твой отец тебе не отец, так что в тебе нет крови главы клана». «С ума сойти». «Но кто? Кто же тогда мой отец, и почему родители мне солгали?» «Этого я не знаю», — Алсея покачала головой. И, наконец, перестала ходить из стороны в сторону. Тоже присела. «Папа сказал, что я их дочь». «Он солгал, это невозможно». «Не понимаю». «Ты можешь привести в пример хоть одно существо, которое могло бы быть одним из твоих родителей?» «Нет». Такого не существует, я не видела никого с синей полупрозрачной чешуей, да еще к тому же с подсветкой. Спокойно, Лиан, не нервничай. Давай считать. В этом году тебе исполнилось 18. Драконы вернулись в этот мир тоже 18 лет назад, однако несколько позже. Ты родилась не здесь и несколько месяцев провела за пределами этого мира. Помнишь что-нибудь? Нет. Как я могу помнить себя в 2-3 месяца? «Постарайся, Лиан, это важно!» Я откинулась на спинку дивана и прикрыла глаза. Посидела так какое-то время. Я не знаю, воспоминание это или нет, но иногда мне снится сон. Кажется, это больше, чем сон. Я чувствую страх. Кажется, за нами кто-то гонится. Все вокруг чуждое и непонятное. А потом я просыпаюсь. Я открыла глаза и посмотрела на Алсею. «Не знаю, что нам это дает», произнесла кузина медленно. «Но, похоже, твой отец — существо из другого мира». «Существо?» Я едва не подскочила. «Спокойно, Лиан, спокойно. Возможно, он тоже дракон. Просто дракон из другого мира, каких у нас не бывает. Это могло бы все объяснить. Кроме несоответствия между цветом моих волос и чешуи. Если бы он был драконом, кровь которого оказалась сильнее, у меня были бы синие волосы». «Ты права». Алсея задумчиво нахмурилась. «Права, Что ж, тогда вывод немного странный. Но получается, что он даже не совсем дракон. Другой вид. Настолько другой, что смешение крови произошло невероятным образом. Мне захотелось постучаться головой о стену. Пока постучалась только о спинку дивана. Родители не хотят признаваться. А как они отреагировали? Мне кажется, их это пугает. Пугает? Но если бы они знали об этом все 18 лет, если бы предполагали, они бы, наверное, уже свыклись с мыслью, как-то смогли подготовиться. И нашли бы адекватное объяснение происходящему. Что ты хочешь этим сказать? Хочу сказать, что они не ожидали. Но как можно было не ожидать, если я дочь кого-то другого? Вот этого не знаю. Ну, то есть, предположение есть. Мне неловко об этом говорить, но твоя мама могла примерно в одно время спать с двумя мужчинами. А когда ты родилась с золотистыми волосами, она успокоилась. Но, выходит, папа знал? Если бы не знал, он бы не стал сейчас покрывать маму. Все бы ей высказал. Я бы заметила, что у них начались проблемы. А они все равно заодно поддерживают друг друга. Папа знал об этом. И простил? В голове не укладывается. Тебе нужно с ними поговорить. Но, видимо, не сейчас. Сейчас они ничего не скажут. Я со вздохом кивнула. Мы с Алсеей поболтали еще немного, потом она ушла. Сказала, что отправляется к себе, так что несколько дней заглядывать не сможет. Зато на следующий день меня навестил Дайт. Вернее, как навестил? Мы встретились в саду. Я уже не могла сидеть в четырех стенах и отправилась на прогулку. За пределы замковой территории меня не выпустили, хорошо хоть по саду разрешили прогуляться. Вот ты где. Я искал тебя. Да, решила прогуляться немного. Свежим воздухом подышать. Я улыбнулась, стараясь скрыть волнение. Дайт наверняка знает, что я была на балу у демонов. А вот знает ли он, что произошло дальше? Лучше быть осторожней. А лишнего пока не болтать. Ты что-то хотел? Да, поздравить хотел. Узнал, что ты впервые приняла драконий облик. Это великолепное событие, поздравляю. Спасибо. Твои родители, как ни странно, не горят желанием устроить празднование. А, впрочем, догадываюсь, почему. Конечно, я ведь оказалась не золотой драконицей, а невесть кем. Такую и показывать-то нельзя. Но как долго они собираются это скрывать? Слуги дали клятву верности. Вот только рано или поздно о моем драконьем облике узнают все. И, конечно же, это вызовет вопросы. Ты все-таки пошла на бал-маскарад. Будешь меня осуждать? Нет. Полагаю, тебе и так нелегко. Ты знаешь, что произошло дальше? Тебя держат в курсе? Лиан, ты ведь понимаешь, что тебе нельзя совершать глупости? Дайт с сомнением на меня посмотрел. Я уже столько глупостей совершила. Я вздохнула. Дайт, послушай, для меня это очень важно. Ты знаешь, что там происходит? Решила, обвиняют? Чуть помолчав, Дайт все же произнес. Решила держит в темнице под замком Дарраден. В темнице? Кажется, сердце пропустило удар. Как? Он ведь брат императора. Брат императора. Но обвинение слишком серьезное. К тому же доказательства неоспоримые. А меня отец выставил идиоткой, которой манипулировали. Значит, моим словам нельзя верить. И у Решела нет способа снять обвинение. Зачем только он отказался от моих слов? Зачем подтвердил, что воспользовался ничего не соображающей драконицей? Ведь мои слова не пустое место. Если бы он не согласился с тем, что я была неадекватна и не отдавала отчет своим действиям... Спасибо, Дайт. Спасибо, что сказал. Я выдавила улыбку. Огромного труда стоило дождаться окончания прогулки. Сославшись на неважное самочувствие, вскоре я сбежала к себе в комнату. Нужно что-то делать. Я не могу спокойно жить, спокойно есть и спать, зная, что Решела держит в темнице. А еще он почему-то сказал, будто в этот раз тоже использовал меня. Неужели не хотел подставлять? Понимал, что моя репутация будет растоптана, если я буду принимать участие в этом деле. Неужели ему не все равно? На глаза навернулись слезы. Даже если все равно, даже если он преследовал какую-то другую цель, я не могу спокойно забыть обо всем. Я должна предпринять хоть что-то. Но что я могу? А если... Я попыталась переместиться. Пока для тренировки в соседнюю комнату. Проделала все необходимые манипуляции с магией. Я знала, что и как нужно делать, но у меня опять не получилось. Магия разлетелась бесполезными брызгами, так и не приняв нужную форму, чтобы разорвать пространство. А я так надеялась, что у меня получится после того, как обрету драконий облик. Но ничего. Может, действительно получится. Может, для этого нужно чуть больше времени. Но у меня нет времени. Решил сидит в темнице, как самый настоящий преступник. Так, спокойно. Нужно успокоиться, перевести дыхание и потренироваться еще. Если не получается переместиться, быть может, получится прилететь туда в виде дракона. Драконы очень быстро летают и за короткое время преодолевают огромные расстояния. Я сосредоточилась. Усилием воли заставила руки покрыться чешуйками. Сначала от запястья до локтей. Потом целиком. Даже когти отрастила. Замечательно! Если не считать того, что чешуйки и когти синего цвета, все отлично, у меня получается. Дальше было сложнее. Я переключилась на ноги. Немного помучившись, удалось покрыть их чешуей. С крыльями возникли сложности. И так напрягалась и этак, не получалось. Но я не сдавалась. Через пару часов, спустя огромное количество попыток, мне удалось вырастить крылья. Подскочила к зеркалу, рассматривая себя. Да, странное зрелище. Крылья у драконов кожистые, как правило, серые с внутренней стороны и под цвет чешуи с внешней. Разве только чуть темнее или светлее, в зависимости от индивидуального окраса. Мои крылья постигла поразительная метаморфоза. Сначала они оказались, как положено, серыми с внутренней стороны и нежно-золотистыми снаружи. Я своим глазам не поверила, когда увидела это безобразие. Но прямо у меня на глазах они принялись менять цвет. Сначала выцвели, потом посинели, подсветились и, наконец, стали полупрозрачными. Даже прозрачнее, чем чешуя. Крылья стали едва видимы. Тьма их, побери, что происходит? Стою вся потрясённая, смотрю на отражение в зеркале. Золотистые волосы, янтарные глаза, синяя чешуя. Почти невидимые, чуть сияющие голубизной крылья. Так не бывает. Просто не бывает. Кто увидит мою полутрансформацию, грохнется в обморок. В некотором роде это, конечно, хорошо, дает мне преимущество. Я помотала головой. В мыслях не укладывается. Значит, прямо сейчас пойду к родителям и потребую, чтобы все объяснили. Чутье у драконов в полутрансформации обостряется в несколько раз. Так что я без труда нашла маму. Папы в замке, кажется, не было. Превратись я в дракона полностью, могла бы сказать наверняка. «Лиан?» Мама потрясенно вскочила с кресла. Книга вывалилась у нее из рук. «Что, напугала?» Мрачно вопросила я. И помахала крыльями, для наглядности. Увы, вышел небольшой промах. Я не рассчитала, задела статуэтку на столе. Та бы упала, но я вовремя подхватила ее и поставила на место. «Не ожидала, что ты... что это так быстро повторится?» «По-моему, ты не ожидала увидеть меня такой. Например, с почти исчезающими крыльями. Мама, что происходит? Ты ведь знаешь!» Мама плюхнулась обратно в кресло. Вздохнула. «Я не знаю. Все ты знаешь!» Я сорвалась на крик, но тут же отдернула себя. Перевела дыхание, пытаясь успокоиться. Криками я точно ничего не добьюсь. «Хорошо. Не хочешь объяснять? Ладно. Но как насчет всех остальных? Тебе не кажется, что у всех остальных возникнут вопросы, когда они увидят меня, дочь золотых драконов, почему-то синюю? А как вы собираетесь объяснять это Тарграшу? Встреча с ним состоится совсем скоро». И тут меня осенило, как будто стукнуло. «Постой. Черные драконы уже видели мои крылья?» Черные драконы видели золотистые крылья. А чешую рассмотреть не успели. Твой отец вовремя закрыл тебя собой и перенес к нам в замок. Твои крылья... В первый раз они были золотистыми. Только теперь поменяли цвет. «Что со мной? Я неведомое чудовище?» Жалобно спросила я. Вдруг стало очень-очень себя жалко. «Что ты такое говоришь?» Мама подхватилась со своего места и обняла меня. «Ты очень красивый, уникальный дракон, просто Нужно разобраться, как это произошло. Не беспокойся, Лиан. Все будет хорошо, и мы найдем, что сказать черным драконам. Если вы с Тарграшем истинная пара, вам не помешает ничто. Но рано или поздно черные драконы поймут, что такая драконица, как ты, — это подарок. Пусть даже не золотая. Ты лучше, Лиан, мы во всем разберемся. Я всхлипнула, но тут же успокоилась. Я не буду плакать. Нельзя. Крепко-крепко обняла маму, зарылась в ее волосы, зажмурилась. Какое-то время мы так и стояли, дарили друг другу тепло и любовь. Мама пыталась утешить меня, дать почувствовать, что она поддержит, но она не знала о моих планах. Для меня это было прощание. «Спасибо», — прошептала я тихо и отстранилась. «Все будет хорошо». Улыбнувшись, мама погладила меня по волосам. «Будет», — повторила я. Оставив маму, поспешила к башне. Поднялась по лестнице, вышла на широкую, продуваемую всеми ветрами площадку. Самая высокая, самая прочная башня нашего замка. Здесь драконы принимают истинный облик и сразу отправляются в полет. То, что я собираюсь сделать, не оставит мне пути назад. Я предам родителей, и вряд ли они смогут простить. Все это время они пытались меня защитить, уберечь. Ну а я прыгну в самую гущу событий, туда, откуда уже не вернуться. Ни в нашу семью, ни в наш клан. А ведь я, выходит, никогда в полной мере не принадлежала клану Золотых Драконов. Ветер подхватил, тут же растрепал мои волосы. Я сконцентрировалась, представила, как превращаюсь в дракона. И это произошло. Намного быстрее, чем в первый раз. Больше не было боли, не было страха. Только изменения тела, стремительные, почти неуловимые. И вот я уже настоящий дракон, с огромным мощным телом, шипами, крыльями, рогами и хвостом. Я чувствую, что достаточно взмахнуть крыльями, оттолкнуться всеми четырьмя лапами, и я взлечу. Ветер манил, ластился, нырял под крылья, небо призывало к себе. Но усилием воли я заставила себя снова сменить облик. Не сейчас. Нужно еще немного подготовиться, прежде чем штурмовать темницу под замком Дар-Раден.